На том и закончили. А я все же решил доставить удовольствие нашему отощавшему вождю, верховному главнокомандующему, для общей пользы подкрепить его. Связался с Красноярским крайкомом партии. Там был тогда молодой работник Константин Устинович Черненко, кажется, второй секретарь. Я знал о нем. Он собирал материал о Туруханской ссылке товарища Сталина, о его пребывании на берегах Енисея. Остальное не требует объяснений. Дней через 10 Иосифу Виссарионовичу приготовили уху, а затем предложили и жареного тайменя. Он, конечно, понял, откуда сие. С жареной рыбой мы расправились вместе. Ну, а после баньки продолжили привычную процедуру. Обсохли, оделись и, закутавшись в тулупы, вышли на террасу. Расположились в креслах. Власик принес коньяк, рюмки, фрукты. Все это на столик между нашими креслами, куда Иосиф Виссарионович велел поставить и шахматы. Те старые с Сетанкиной фигурой. За прошедшие годы катушка, заменявшая туру, потемнела, обветшала. Надо бы новую. Но я знал приверженность Сталина к привычным вещам. Он взял катушку, согрел ее в руках, поднес к щеке и долго держал, ощущая ее тепло, казавшееся, наверное, ему теплом любимой дочки. Поставил фигуру на место, сделал ход другой. Я отвечал. Паузы между ходами становились все длиннее. Ночь была морозная, тихая. Редкие выстрелы зениток, разрывы снарядов лишь контрастно подчеркивали эту тишину, которая делалась еще более глубокой, звенящей. Иосиф Виссарионович подремывал. Я взглядом показал Власику, чтобы удалился. Меня тоже после долгого дня, после парилки и коньяка, охватывало блаженное состояние. Я погружался в приятное полузабытье. Но какой-то свет резанул по глазам. Вдали на западе медленно опускалась к черной зубчатой кромке леса осветительная авиабомба. Глянул на спавшего Сталина. При неестественном трепетном свете сомкнутые губы его казались бескровными белыми, щеки восковые. Вместо глаз черные провалы. Показалось, что он не дышит. Неподвижный, остывающий труп. Я даже вскрикнул. Иосиф Виссарионович открыл глаза, осмотрелся, вздохнул глубоко, спросил. «Мой ход, Николай Алексеевич?» Врезалось в память восковое его лицо, неподвижность, провалы глаз. В тревожных снах видел его потом таким. И ведь не предугадаешь, через 11 лет смерть придет за ним именно сюда, на эту террасу. В ночь после бани проберется к нему под теплый тулуп. Но 11 лет – это довольно большой срок, вместивший в себя много очень важных исторических событий. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.